День седьмой. Я проснулся достаточно рано, окинул взглядом закутанную в одеяло с головы до ног Аннику, нацепил трусы и, порывшись в одежде, достал сигареты и зажигалку. Так, курить в комнате я точно не буду, нужно найти курилку. Уверен, что она здесь есть. Тихонько открыл дверь и вышел из спальни. Ну и домину ведьмы отгрохали. Я аккуратно двинулся по коридору и услышал страшное рычание за одной из дверей. Тьфу, чуть не испугался. Это храпел Степан. Деревянная дверь была приоткрыта, и я мельком разглядел его огромную волосатую спину. Настоящий медведь, наш, русский, гордость за таких берет. Я прошел дальше и увидел застекленную лоджию, тихо прокрался к ней. Стекла были затуманены, поэтому я не видел, что внутри кто-то есть. Мое предчувствие молчало, нет никакой опасности. Открыл дверь, вошел внутрь и столкнулся с курящей, полностью обнаженной Дашей. Она приветливо улыбнулась. «С добрым утром!» – выдавил я из себя, доставая сигарету из пачки. «Привет, Сережа, как спалось? Ехи говорит, что ты оказался весьма неплох в бою». Да, чуть не ухлопал ее, но пришла Анника и все обломала. Даша внимательно смотрела на меня. «А тебе не кажется, Сережа, что стоять при голой женщине в трусах – моветон?» – весело спросила ведьма. Протянул я. «Если тебя это смущает, конечно, я могу их снять». «Брось, я не твоя хозяйка, ругать не буду. Но вообще у нас тут никто не стесняется наготы, если ты еще не заметил». «Ага, у вас тут прямо нудистская тусовка», – подтвердил я. «А ты хоть понимаешь, почему мы так себя ведем?» – с интересом спросила ведьма. «Нравится вам голыми бегать и мужиков своими красивыми телами соблазнять, да?» – брякнул я первое, что пришло в мою буйную голову. «Нет, Сережа, просто мы не относимся к наготе как к чему-то мерзкому, понимаешь?» «Проясни». Я закурил и сел в небольшое плетеное кресло. Рядом стояла батарея, поэтому на лоджии было тепло. За окном виднелся черный лес в белых снежных шапках. Скоро весна. Чтобы стать магом, нужно уметь расширять свое сознание. Дурачки пользуются всякими психоделиками, ловят передозы, сходят с ума. Все как обычно, но это не наш путь. «Кастанеда тоже вон пьет, жрал и умер от цирроза печени, нет?» – улыбнулся я. «Все-то ты знаешь. Не помню, чтобы эту теорию доказали». Ему это было необходимо, чтобы понять, как вообще происходит смещение точки сборки. Потом он уже не пользовался даром природы. «Видишь ли, Сережа?» Даша достала еще одну сигарету, села напротив меня и грациозно положила ногу на ногу. «Красивая баба она все-таки. Очередная роковая дьяволица, но чувствуется в ней какая-то простота, в отличие от ехи, которая сразу в позу встает и угрожать начинает. Наше сознание в детстве находится в стеклянном домике с очень хрупкими стеночками, представляешь? Если с нами происходит нечто ужасное, то сознание травмируется на долгие годы, да так, что не любой психотерапевт сможет вылечить. Со временем мы растем, развиваемся, и стеклянные стенки становятся каменными, а у некоторых людей так вообще стальными. Тебя с детства учат, что такое хорошо и что такое плохо. Родители, учителя, дети во дворе, армия, чмыри на работе, политики в телевизоре. Все это придумано, чтобы сделать тебя обычной тупой шестеренкой в существующем порядке мира. На самом деле правильно и хорошо, но только для человека, который не думает ни о чем кроме этого, который не тянется к знанию, которому достаточно оставаться на его месте». «Кажется, я понимаю, о чем ты говоришь». Улыбнулся я. «Да, с ней хотя бы пообщаться можно. То, что обычному человеку хорошо, то магу скука. Чтобы овладеть силой и знанием, мы должны выбиться из этого порядка, делая вид, что продолжаем быть его частичкой. Искусно загримироваться, чтобы никто из близких не подумал, что мы изменились и стали белыми воронами. Мы должны потихоньку сносить эти стены внутри себя, чтобы нашему сознанию было куда расширяться. Вот почему мы голыми не ходим по улицам. Сейчас зима, Даша, холодно, яйца можно отморозить». Нагло улыбнулся я. «Шуточки – это хорошо, но тем не менее ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Нам просто запрещено, этот запрет навязан сложившимися местными традициями, плюс если все будут ходить голыми, то некому будет продавать одежду. Кто будет покупать эти тряпки? Представляешь, какой кусок рынка канет в лету? Все эти Луи Виттоны, Плейны, они станут не нужны, и так со всем, что нас окружает, а самое страшное знаешь в чем?» «Нет», — признался я. «Мы все станем одинаковыми. Как ты отличишь президента от бомжа Васьки?» «По золотым зубам и аксессуарам», — усмехнулся я. «По наколкам». «Конечно, но в целом народ поймет, что все люди одинаковы. Сознание у нас разное, вот в чем дело. Но даже им пытаются манипулировать, и вот это уже страшно, Сережа. Настоящему магу плевать на то, как выглядит его тело, красивое или не очень, заплыл он жирком или плешь на голове появилась. Он уже не живет этим миром». «Ну, есть у меня один знакомый маг, ты его, похоже, описываешь». «Тогда почему вы все такие красивые-то, а? Ну, Хома полноватая, Ксанна немного, а вы словно из обложек порно-журналов повыскакивали, хоть обдрочись, ходили бы как есть. Зачем Ехи операцию сделала? Сиськи, талию? Не сходится что-то в твоей картине мира?» Я стряхнул пепел с сигареты. «Феноменальная наглость, а главное, какой слог!» Даша рассмеялась. «Ты умеешь произвести на девушку впечатление?» «Объясняю. У нас стоит несколько иная цель, Сережа. Мы не просто выбиваемся из системы и мимикрируем. Мы занимаем лучшие места повыше и, как хамелеоны, меняемся под ее ценности. В этом году модно носить меха. Отлично, мы их купим. Мужчинам нравятся большие красивые сиськи. Мы их сделаем. Обычными озабоченными самцами мы крутим, как марионетками на ниточках. Богатыми, бедными, без разницы. У меня в поклонниках 3 депутата сидят, и каждый месяц они мне присылают круглые суммы на счет в Доминикане, а про количество подарков я вообще молчу». «Так ты же с ними не трахаешься, или...» «Брось, конечно нет, для этого есть обычные эскортницы. В жизни каждого мужчины есть женщина, его недостижимый идеал. Ты сейчас сидишь перед одной из таких. Можно любить, дарить, оказывать знаки внимания, но касаться нельзя. Это мотивирует». «Дерьмо какое-то», – заключил я. «Не было у меня такого никогда». «Ха, я уже заметила. Об этом поговорим потом как-нибудь. Так вот, о стенах. Вернемся чуть назад. Достаточно просто раздеться до нога посреди других людей, и ты почувствуешь настоящее облегчение. С тебя спадет весь этот груз навязываемых тебе традиций. Для настоящего мага нет никаких запретов. Он без сожаления сносит стены своего домика. Знаешь, мне не 15 лет как бы». Я улыбнулся. «Я думал об этом, и очень хорошо, что ты провела именно такую аналогию с домиком. Мне есть что тебе возразить на все это дерьмо». «Ох...» Даша закатила глазки. «У нас тут спор, что ли? Ведьма с чужим фамильяром рассуждают о смысле жизни? Ладно, валяй, жги, мне с тобой весело». «Если я завтра разденусь догола, закинусь психоделиками, выйду на Красную площадь и трахну там полицейскую овчарку, то одним махом сломаю кучу стен. Только вот окажусь после этого даже не на скамье подсудимых, а в дурдоме, и я скажу почему. Активно ломая стены, какими бы прочными они ни были, ты в итоге снесешь и несущие. Крыша просто рухнет тебе на голову, твое сознание разлетится на осколки, и попробуй собери. Это саморазрушение и деградация в чистом виде, а не магия». Даша на мгновение замерла. Она облизнула свои губы и сделала длинную затяжку. «А ты не такой дурак, как я сначала подумала», — сказала она. «Все верно. Маг должен не только сносить все, как конченый идиот. Он должен строить новые стены. Но об этом мы поговорим с тобой уже потом, когда ты придешь к нам в гости». «Вы с Ехи вместе живете, что ли?» — спросил я. «Да, мы любовницы. Еще одна дурацкая стенка, с которой так любят бороться у нас в стране». «Вы без сексуалки, у вас просто фамильяра нет». «Угу, пока нет». Даша довольно усмехнулась. «Но скоро будет. Ладно, я пойду посплю еще». «Погоди, пожалуйста», — попросил я. «Мы с тобой так здорово побеседовали. Не расскажешь напоследок, как ты находишь людей? Это какой-то дар, да?» «А зачем тебе знать?» Однако Даша не встала, а наоборот достала еще одну сигарету. «Ты все равно от меня не спрячешься. Нет, это не дар. Это доступно всем сновидцам, просто не все умеют. У них недостаточно света, и они не знают техник. Даже если я тебе расскажу, ты ничего не поймешь. Ты же не умеешь ходить по снам других людей». «Нет, не умею», — честно признался я. «И не верил в такое никогда особо, но вы заставили меня пересмотреть свое мнение». «Хорошо, тогда слушай. Все легко и просто, и одновременно очень сложно, поэтому из всего Ковина это умею делать только я. Я должна хорошо представлять человека, в чей сон хочу попасть. Я осознаюсь, создаю его спрайт, навязываюсь к нему в гости, втираюсь в доверие. Бред чистой воды. Спрайт – это просто персонаж твоего подсознания. Ведьма довольно рассмеялась. Конечно, многие сновидцы так и считают. Что еще ты прочитал в интернете? Спрайт конкретного человека – это по факту его примитивная проекция. Она связана с настоящим человеком. Реально, что ли? Я не верил своим ушам. Да, когда приглашение получено, я просто открываю портал, самый обычный, и захожу туда вместе со спрайтом. Оказываюсь в твоем сне. Спрайт при этом ликвидируется, его убивает твоя система безопасности. За каким хером? Если ты увидишь во сне своего двойника, Сережа, ты сразу поймешь, что это сон, поэтому такой спрайт уничтожается, чтобы не смущать тебя. Ты хоть раз во сне видел своего двойника? Нет. И я нет. Все продумано. Система не хочет давать тебе никаких подсказок, чтобы ты понял, что спишь. Если ты видишь во сне своего двойника, значит, что-то сломалось. Дальше я сразу становлюсь невидимой в твоем сне, чтобы ты меня не увидел и не принимаю никакого участия. Меня как бы нет. Ты даже не почувствуешь, как я проникну в твое сновиденное тело и сольюсь с ним. Это самая сложная часть работы. Я как бы становлюсь тобой, потом я просыпаюсь, а ты продолжаешь спать и видеть сон. И где я оказываюсь? В моей квартире, буркнул я. Верно, Сереженька. Ведьма торжествующе усмехнулась. Я встаю из твоего спящего тела и начинаю изучать обстановку. Могу порыться в твоих документах, если надо, или прочесть важную информацию из ноутбука. Затем просто выхожу из квартиры, смотрю ее номер, покидаю дом, запоминаю его номер и название улицы. Обращаю внимание на рядом стоящие магазины и другие достопримечательности. После этого я просыпаюсь окончательно, записываю все на бумажку, лезу в Google карты, вбиваю адрес, удостоверяюсь, что все сходится, и делаю звонок своим друзьям. Час, и ты уже с мешком на голове в машине. Добро пожаловать в гости! Это... У меня не было слов. Кажется, что у меня уже крыша поехала. Или у этой ведьмы. Ты не скроешься от меня, как ни старайся. Так что у тебя месяц, чтобы найти норку поглубже. Ну или сходи к Ехе, извинись. Ей будет приятно. Поверь, будет гораздо лучше, если ты не будешь сопротивляться. Я не хочу быть ее собачкой. Брось, Сережа, она даст тебе великую силу, исполнит все твои желания. Черт, ведьма рассмеялась. Впервые вижу такого осторожного мужика. Ты будешь жить в шикарной шестикомнатной квартире с трехметровыми потолками в самом центре Москвы. Работать тебе не надо. Будешь трахаться с двумя красотками одновременно и при этом прокачивать свои сновидческие способности на суперскорости. Сережа, ты уникален и достоин всего этого. Забудь свое прошлое. Какие игры, какие читеры. Ты станешь настолько крутым, что тебя даже ведьмы бояться будут. «Ну, а захочешь поиграть в реальный мир, мы тебя в Думу посадим. Хочешь? Или звездой сделаем. Будешь передачи вести или книжки писать. Все что угодно, Сережа. Мы с Ехи, твой волшебный джин. Только потереть сначала надо. Как там было в песенке? Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». «Я должен подумать», – медленно ответил я. «А почему ты даешь мне месяц? Почему не поймаешь через неделю?» «Потому что я буду в Мексике, дурачок. У меня уходит почти день на подготовку к поискам и медитацию. Увы, в стране пирамид и агавы я не смогу выделить столько времени на тебя, так что ты потомишься в своем соку. Может быть, созреешь сам. Все, доволен моим ответом?» «Да, спасибо, было очень познавательно. Увидимся». Даша встала из кресла и, кокетливо вильнув задницей, вышла из лоджии. Я докурил сигарету и обхватил голову руками. Ну и вляпался я, конечно, пока сам не могу понять, то ли в говно, то ли в мед. Ладно, нужно найти, где здесь туалет, умыться, отлить и подумать о будущем. Туалет тут тоже оказался царских размеров, совмещенный санузел. Здоровенная джакузи на 4 рыла, унитаз тоже прекрасен, с японской фигней. Кнопок на нем больше, чем у меня в тачке. Подогрев, вентиляция, биде, дырка для флешки и наушников. Гениально. Будь у меня такой, я бы из туалета не выходил. Боже, он с подсветкой даже. Я только подошел к нему, а он сам крышку открыл и послышалось тихое журчание воды. До чего техника дошла? Умный унитаз. Вообще, я обожаю всякие модные гаджеты, поэтому совершенно неудивительно, что я залип на месте и даже забыл за собой дверь закрыть. Это был просто король унитазов, его белейшее величество. Если бы я сейчас был под психоделиками, то точно бы пал перед ним на колени и начал молиться. Подарок из другого мира, что в принципе недалеко от истины. Нравится? Это я его из Токио заказывала. Ехи, кто же еще? Да, крутой аппарат, тоже такой хочу. Черт, как вообще с ней себя вести после ночной битвы? Я повернулся к ней и увидел, как она закрывает двери на замок. Я уже выхожу. Начал я и сделал шаг, но ладонь ведьмы уперлась мне в грудь. «Не торопись, Сережа». Ее голос звучал весьма мирно, а в изумрудных глазах не было ни капли безумия. Может ведь, когда хочет. «Нам нужно поговорить», — продолжила она, внимательно смотря на меня. «Я так не думаю. Тебе лучше поговорить с Анникой. Она принимает любые претензии касательно моей персоны». «Ты просто не понимаешь». В ее голосе опять появились зловещие нотки. «Не будь идиотом, ты сильно меня оскорбил вчера вечером, а во сне проявил непокорность. Я это так просто не оставлю. Ты сейчас же встанешь на колени и попросишь у меня прощения. Я не из тех, кто легко прощает или таит обиду годами. Я быстро решаю проблемы и жестко наказываю глупцов». «Знаешь что?» Я улыбнулся настолько нагло, что легкая ухмылка исчезла с лица Жени. «Я не буду извиняться перед тобой, потому что ты в данный момент мне никто, ясно?» Я кое-как успел перехватить ее руку и избежать пощечины. «Отпусти!» – процедила сквозь зубы Ехи. «Твоя наглость переходит все границы, фамильяр!» «Я ухожу, и ты мне ничего не сделаешь!» – твердо ответил я. «Твое время не пришло и не придет, как бы ты этого ни хотела!» «Это мы еще посмотрим!» В гневе воскликнула она, но я отпустил ее руку и вышел. Анника уже проснулась и собиралась. Тубус с картой она даже не открыла, а мне ведь было очень интересно поглядеть и сравнить ее с той, что я вытащил из клуба Черного Круга. Но что-то я толком так ее и не рассмотрел. Я поведал Аннике о встрече в ванной с Ехи и разговоре с Дашей. «Это была обычная проверка. Сестра не билась с тобой в полную силу ночью и не будет, потому что не хочет тебя ранить или убить раньше времени. Я говорила уже, что она очень сильная ведьма, но бояться нужно не ее прямых атак». «А чего в таком случае?» «Безумие, иссушающие кошмары. Вот ее коронная фишка. Она мастерски умеет заманивать сновидцев в свои сети и уничтожать». «Но как она может создать кошмар в моем сне? Это невозможно, ведь он моя песочница, там только я, царь и бог». «Верно, так и есть, но она умеет совершенно незаметно затаскивать тебя в свой сон. Ты сам не заметишь, что переход уже совершен, а дальше просто не выберешься, пока она не отпустит. Особенно мастерски у нее выходит подлавливать людей под утро. Ехи злой гуру ложных пробуждений, но ты и сам убедишься в этом». «Ты, кстати, правильно подметил, что Даша неплохая ведьма, с ней можно спокойно общаться, но она тебя не научит той силе, которой может поделиться ее любовница». «Ехи сильнее, чем ты, получается?» – уточнил я, натягивая штаны. «Да, причем гораздо сильнее, но у нас с ней разные специализации. Ладно, не грузись, все будет хорошо. Пойдем, нужно позавтракать и выдвигаться. У тебя сегодня какие дела еще?» «В офисе надо показаться, поработать, а то вдруг заподозрят неладное». «Я бы на твоем месте уволилась уже завтра, Сережа. Деньги у тебя на билет есть или отсыпать тебе еще сверху?» «Брось, конечно есть, не нищий я, вон на какой тачке катаюсь. Увольняться я не намерен, переживу как-нибудь». Завтрак прошел вполне мирно, затем за бабой Варей приехало такси, и все дружно оделись и вышли ее провожать. Она уехала, а затем и другие ведьмы стали рассаживаться по машинам. Ехи подошла к Аннике. Они стали о чем-то долго шептаться, изредка бросая взгляды в мою сторону. Опять торгуются, наверное. Достали уже, честное слово. «Ну, бывай, Серега!» Степан протянул мне свою лапищу. «Было приятно познакомиться. Уверен, что скоро увидимся. Сами мы из Коломны, так что маякни там на уровне. Встретимся!» «Да как я тебе маякну? Я по снам ходить не умею». «Херня это все. Главное иметь четкие намерения и желания. Тогда я сам тебя найду. Давай». Степан крепко пожал мне руку и похлопал по плечу. «Не унывай». Хума обняла меня, поцеловала в щеку, и они уехали. Единственные нормальные ребята из этой тусовки. Герда молча кивнула. Лита сама в себе, просто пробежала мимо и села в «Октавию». Юлик тоже пожал мне руку и уточнил адрес нашего магазина. Сказал, что на днях прикупит себе машинку для игры. Ксанна весело улыбнулась и помахала ручкой на прощание. «Ну, счастливой нам охоты!» Ко мне подошла Даша. «Тебе на читеров, а мне на тебя. Не заставляй меня прикладывать слишком много усилий. Не люблю. Удачи!» Она пошла к черному BMW, а я как раз докуривал сигарету. Злой у них номерок-то. E36, хе-хе. На всю жизнь запомню. О, а вот и русалка ко мне чешет. Опять будет мозги сношать. Анника уже прошла мимо и села в машину. «Сестры говорят, что ты все никак не можешь определиться, и я это тоже чувствую», заявила она и протянула красивую черную пластиковую визитку. «Это мой номер телефона и контакты. Если вдруг решишь сам встать на мою сторону, звони». «Звонка не будет», – категорично ответил я, но визитку убрал в кошелек. «Я для себя уже все решил. Я не стану твоим фамильяром». «Зря, Сережа, так говоришь». Она подошла ко мне вплотную. «Зачем отказываться от могущества и силы, которые принесут тебе все, что ты пожелаешь? Разве не об этом мечтает каждый человек в этом мире?» «Ехи», – осторожно ответил я. «Я прекрасно понимаю, зачем я тебе нужен. У меня хорошо получается косить под дурачка, но ты уже догадалась об этом и сама. Ты хочешь сделать из меня настоящее оружие, которое поможет тебе в борьбе за трон. Я уверен, ты знаешь, что случилось с Рутой, и хочешь использовать меня для того же самого. Ты грезишь созданием черного ковена, и сушишь белых сестер, и объявишь себя королевой. А чего захочешь потом, чтобы я тебе всю Москву на блюдечке поднес? Я не буду никого убивать, это моя стенка. Я не черный и не белый, я серый, понятно?» «Молчи», – прошептала она. «Ничего ты не знаешь, Сергей, это все твои догадки, нет никаких доказательств, а когда Рута очнется, будет поздно решать что-либо. Анника уже сегодня-завтра окажется в закатном городе, а ты будешь принадлежать мне рано или поздно. Я могу подождать месяц, но ты, Сережа, даже не представляешь, как я буду тебя мучить каждую ночь. Я умею сжигать мужчин, как спички, неделя и похороны. Ни один врач не поможет. С тобой придется повозиться, конечно, но не думаю, что ты продержишься больше, чем 3 недели. «Опять угрожаешь?» Я лениво потянулся и выбросил окурок. «Хватит меня пугать. Ничего ты мне не сделаешь, пока я тебе нужен. Ты не дашь мне умереть. Наоборот, плакать и переживать будешь, если со мной что-то случится. В общем, я тебя не боюсь». «А стоило бы». Ведьма быстро схватила меня за плечи, притянула к себе и страстно поцеловала в губы. Я тут же почувствовал острую боль. «Она меня укусила, сука такая!» Ехи стремительно отстранилась от меня. Я видел свою кровь у нее на губах. «Теперь тебе точно конец, охотник!» Довольно улыбнулась она и облизнулась. «Увидимся ночью!» «Вытри!» Анника протянула мне платочек, когда я сел в машину. «Тебя кровь идет!» Злой бумер уже выехал со двора. Черт, догнать бы ее на тундре и столкнуть во враг какой-нибудь. Жаль, что я на челленджере. Укусила, сука тупая. Я посмотрелся в зеркало заднего вида. Придется сказать Ире, что сам прикусил губу. Такое быстро не заживет. Ей нужна была твоя кровь. Теперь она знает тебя на вкус и быстрее сможет попадать в твой сон. Ну и спрайт будет более живым. Магия сновидцев, Сережа. Ищейке тоже была нужна моя кровь. Вспомнил я. «Жуткие вы ребята. Кстати, ты можешь мне помочь спрятаться от Ехи?» «Да, могу, но не факт, что это сработает. Я напишу тебе, как обезопасить место своего сна. Ритуал помогает от вторжения иномирцев и умертвий, а не от живых сновидцев. Он может и не сработать. Отвези меня домой, а сам езжай на работу. Больше мы с тобой в реале не увидимся. Карта на заднем сиденье. Я уговорилась, что ты вернешь ее через неделю. Сегодня последний рывок, Сережа. Будь готов». «Я пионером успел побывать», — хмыкнул я. «А он всегда готов». «Увидимся ночью в городе. Надеюсь, ты угонишь мотоцикл». «А зачем тебе он?» — усмехнулся я. «Я же ведь быстрее». «А я никогда на нем не каталась. Хочу попробовать хоть разок перед уходом». Я завез Аннику к ней домой, где она отдала мне свой гримуар и еще мелкую книжечку. В ней подробно был описан ключ, с помощью которого можно было расшифровать записи ведьмы. «Читай сам, а потом отдай той ведьме, которую сочтешь достойной. В нем очень много полезной информации, Сережа. Компас Соломона я отдам тебе, как только мы окажемся в закатном городе. сказала ведьма и прижалась ко мне на прощание. «Не забывай, что вечером ведьма уже вернется в это тело, поэтому не затупи. Ей совершенно не надо знать правду. Впечатлительная дуреха, еще с катушек поедет, так что молчи. Да, это тяжело, но у каждого из нас есть свои секреты, а некоторые настолько ужасны, что поделиться ими нереально на протяжении всей жизни». «А адрес моей будущей хозяйки?» С иронией спросил я. «Позже, все позже». Анника горячо поцеловала меня в губы. «А теперь уходи. Я не прощаюсь. Это все глупый скафандр. Он делает меня сентиментальной. Это сложно понять. Глупость какая». «Ладно». Я смущенно обнял ее еще раз и сел в машину. «Теперь у меня есть дневник ведьмы, карта сновидений. А ночью, если Анника меня не иссушит, то будет и компас Соломона». «Вот это я понимаю, прокачка. Насыпали столько плюшек, что фиг унесешь. Конечно, Ехи ждет, что я отдам карту ей, надеясь схапать меня в реале раньше, чем вернется Даша. Я сам должен срочно воспользоваться и картой, и компасом. Не факт, что у меня все получится самостоятельно, но выхода нет. Зря я, что ли, под удар ставился, да ведьме помогал». Я заскочил домой, занес дневники и тубус с картой, спрятал их в сейфе, быстро перекусил и погнал в офис. «Больше пропускать работу нельзя, иначе могут заподозрить, что я сочкую. Завтра утром прилетают Костя с Ириной. Мне даже страшновато немного, лишь бы не запалиться каким-нибудь тупым образом, как я умею. Сегодня изучу карту и дневники и спрячу в машине. Если Ира найдет эти предметы дома, возникнет много лишних вопросов, а они мне совсем ни к чему. Если же она узнает, что я кувыркался с Анникой, это будет смерти подобно. Черт, я в настоящей ловушке. Я уже представил, что произойдет, если Ехи встретится с Сырой в реале. Интересно, кто успеет быстрее среагировать, русалка со своим волшебным зрением или кулак моей подруги? Что за дурацкие мысли лезут в голову-то, а?» В офис я успел подскочить как раз к обеду. Там меня быстро взяла в оборот Лана. «Как самочувствие, Сергей Викторович?» — сразу же спросила она, едва я переступил порог нашего кабинета. «Гораздо лучше», – брякнул я. «Что у вас тут нового? Костя сказал, что ты меня искала вчера». «Давайте лучше за обедом об этом поговорим, хорошо? Заодно расскажите, что у вас там на севере творится. Ходят слухи, Нордхейм будет осажден, и нам, охотникам, туда путь заказан. Ираэль в бешенстве, я тоже не совсем довольна тем, что нам не удастся помахать мечами. Вас же там раздавят, как тараканов». «Все будет хорошо», – отмахнулся я. «Я теперь с северными волками». «Прямо в клан вступили?» – удивилась Лана. «Да, так что если не буду светить своим молотком, то поснимаю немало черных голов в этой битве». Я поздоровался с Олесей, по обыкновению закопавшейся в табличке, покурил на балкончике с Алексеем. Отъезд Кости на него повлиял благоприятно. Главный администратор был немного расслаблен и вел себя даже почти нормально. Затем мы с Ланой заехали в пиццерию и заказали по бизнес-ланчу. Девушка явно была чем-то озабочена. Она задумчиво ковырялась в салате вилкой и изредка бросала на меня взгляды. «В чем дело?» – решил сразу спросить в лоб я. «Даже не знаю, с чего начать, чтобы не показаться вам глупой». Лана снова зависла. «Говори все как есть. Салат был из капусты со сметаной и неприятно хрустел на зубах». «У меня есть подруга, назовем ее Настя». «Ага, допустим». Она встречается с одним очень странным молодым человеком, который заявляет, что он гуру йоги, практикует восточную медицину, рейки какие-то. «Почем рейки-то? Профиль какой?» – улыбнулся я, но Лана мою шутку не поняла. «И вот я встречалась с ними пару дней назад. Они в гости ко мне заезжали, спрашивали, как у меня дела, кем работаю. А парень этот, Олег, прямо вот очень просветленный, ну или хочет таким казаться. Знаете, есть такая категория людей. Йогой занимаются, курсы ведут разные, пранаедением увлекаются. Он как узнал, чем я занимаюсь, его чуть ли не подбросило. Говорит, что это очень опасно, Сергей Викторович. Что тем самым я порчу свою карму, закупориваю чакры, и все закончится тем, что я окажусь в дурдоме. Я, конечно, посмеялась, не дурочка же, а потом задумалась. Вдруг и правда все эти шутки очень опасны». «Это очень интересный вопрос, Лана, но я на него уже отчасти отвечал. Обычный ОС совершенно безопасен. Этот феномен давно исследуют, и еще не погиб ни один человек. Нет никаких документальных подтверждений опасности этой темы. Конечно, я допускаю возможность, что лет через 30 обнаружат какой-то вред. Но как ты это запретишь? Ведь ОС доступно любому человеку. Это же не водка и не наркотик какой-то. Это как объявить, что вот ходьба очень вредна для здоровья. Не смейте ходить, а иначе упадете и сломаете ногу или шею. Мое отношение такое. Если не заигрываться с собственной психикой и не лезть сразу в эзотерику, то ничего страшного с тобой не случится. Я знаю немало людей, которые просто баловались этим в юности и думали, что так все люди умеют. А потом им становилось скучно, и они бросали навсегда свои эксперименты и до сих пор ведут обычную жизнь. «Но ведь если у человека слабая психика, то ему однозначно не стоит заниматься подобным?» – спросила Лана. «Такому человеку вообще мало чем стоит заниматься, чтобы не стать жертвой собственного разума или мошенников. Сначала нужно голову подлечить, подкачаться психически, а потом уже лезть внутрь себя. Обычный ОС – это всегда песочница, Лана. Почему ты сомневаешься-то? У тебя же хорошо получается». «Я хочу увидеть Лимп, Сергей Викторович», – тихо сказала она. «Да, я помню все ваши рассказы, но они очень фантастически звучат, будто вы грибов поели и про трип свой рассказали». «Ты своими глазами видела, как я утащил Энги на нижний уровень. Этого было мало?» Я бросил в кофе 2 кусочка сахара. «Я не видела, куда вы ее бросили. Пока я понимаю, что есть моя песочница и есть песочница Азраэля, но все это... Лим, Бордо, нижние уровни. В это я не поверю, пока не увижу собственными глазами». «А ты считаешь, что уже готова?» – усмехнулся я. «Послушай меня внимательно, Лана. Никогда не стоит торопить события. Когда ты будешь готова, поверь, за тобой придут сами. Ты увидишь и порталы, и другие уровни, и сноходцев, и намирцев. На это уходят годы подготовки. Если ты постоянно ломаешь систему сновидений, она забивает на тебя, и ты попадаешь под прицел таких же, как ты. До тех пор не думай вообще об эзотерике. Не забивай голову симбионтами, ведьмами и сталкерами. Живи обычной жизнью, развлекайся, но просто знай, что твой час еще наступит. И вот когда это произойдет, тогда и начинай думать, что делать». «Я хочу быть готовой в этот момент, Сергей Викторович. Вдруг вас не будет рядом?» У меня аж что-то похолодело внутри. Вот что значит женская интуиция. Или это я себя накручиваю? «Конечно, меня может и не быть рядом. Черт знает, где я буду через месяц. Тут или в Новосибирске. В могиле. Да где угодно. Слишком далеко заходят мои игры». «Так, Лана», – сделал глоток кофе и поморщился от его горечи. «Давай-ка я тебе кое-что поясню. Это весьма простые вещи, соблюдая которые, ты будешь максимально защищена в своей песочнице». «Как отличить гостя от спрайта?» – сразу же спросила девушка. «Молодец, четкий вопрос, понятный и простой, все как я люблю». «Во-первых, ты его почувствуешь. Если это иномирец, то, скорее всего, ты испытаешь не очень приятные ощущения, оторопь, дрожь. С такими существами не стоит пытаться вступить в контакт. Обычно они приходят случайно, и ты им мало интересна. Редко они пытаются причинить тебе вред. Они просто наблюдают. Ни в коем случае не пытайся навязать им что-то и соблюдай дистанцию. А лучше всего сразу покинь сон. Просто проснись». «А как себя ведут люди?» «О-о-о!» Я рассмеялся. «Тут по-разному. Чаще всего к тебе случайно закидывает разных идиотов, которые либо не до конца понимают, где они находятся, либо наоборот прекрасно отдают себе в этом отчет и поэтому хотят развлечься. Они просто начинают творить беспредел в твоем сне. Бегают, лупят спрайтов, ломают здания. Заметив тебя и поняв, что ты не спрайт, начинают докучать предложениями потрахаться, поломать что-нибудь вместе или прогуляться в следующий сон. Но чаще всего они сразу же хотят с тобой сразиться. Если хочешь, то развлекайся. Нет, просто проснись. Поверь, игнорирование – самый лучший вариант избежать проблем. Иномирцы постоянно так делают. Им просто плевать на тебя. У них свои дела в Лимбе, и ты им интересна только если они пришли подкрепиться, как я, например». «Вот значит как?» Лана задумалась. «А вы можете рассказать про техники быстрого пробуждения или какой-нибудь защиты в таких случаях?» «Самый верный способ – твердое и ясное намерение проснуться. Ты просто говоришь себе: стоп, я наигралась, я ухожу, я просыпаюсь. Обычно этого достаточно, но не всегда такое возможно. Некоторые гости каким-то макаром умеют удерживать тебя во сне, и тогда можно прибегнуть к другому способу. Концентрация внимания. Просто посмотри на какой-то предмет секунд 10-15, и ты вернешься в обычный сон, а твой недруг, скорее всего, исчезнет. К Кто-то, например, создает портал и проваливается в него, вызывая тем самым ложное пробуждение или уходя в другой сон. И еще помогает такая смешная штука, как шевеление пальцами ног. В осознанном сновидении ты их обычно не чувствуешь, у тебя и ноги-то не всегда есть, настолько твое внимание сосредоточено на зрительных образах и тактильных ощущениях. Мысль о пальцах ног заставляет мозг шевелить настоящими, и в итоге вылет, ты проснулась. «Так просто?» – удивилась Лана. «Ну да». Нам принесли пиццу, и я стал жадно отрывать кусочки руками. «Еще можешь пользоваться так называемыми щитами. Просто представь себе, что вокруг тебя кокон, покрытый зеркалом». «Я слышала про такое. Говорят, от энергетических вампиров метро помогает». «Возможно. ВОИС такие коконы стопроцентно защищают от атак недоучек, плюс дают тебе уверенность в своих возможностях. Так что дерзай, пробуй. Не забывай предохраняться, в общем», – спошлил я. Дальше мы уже болтали о событиях в Ордении. Так я узнал, что Ирина ходит вся не своя от каких-то новостей. Костя вообще пребывает в диком состоянии. Собственно, завтра все и расскажет. Появление загадочных конкурентов, видимо, совсем выбило его из колеи. До конца рабочего дня я сидел как на иголках, а как только на часах пробило 6, резко подскочил, попрощался со всеми и чуть ли не пулей помчался к машине. Дома меня ждала карта, которую нужно срисовать, дневники, которые надо попрятать, а ночью у меня вообще настолько суперские квесты, что хоть сейчас снотворным закидывайся. Какая к черту работа, если я сегодня увижу закатный город? Предчувствие этого приятно покалывало где-то в области затылка. Реально здорово. Все мысли о ведьмах и предстоящих неприятностях сразу отступили на второй план. Я уже прокручивал в голове мысленно, где бы отжать в городе снов мотоцикл. Дома я сразу же поставил вариться пельмени и дрожащими руками открыл тубус. Внутри был скрученный пергамент, осторожно развернул его и присвистнул. Карта в реальности и в Лимбо выглядела совершенно по-разному. Там она была почти трехмерной с объектами, а тут просто плоскость, причем очень сумбурно нарисованная. Складывалось ощущение, что это вообще не карта, а просто картинка. Детальность высокая, но ничего не понятно. Домики какие-то, ничего не подписано. Деревья, волшебные существа. Вот мост, вот закатный город. Ага, но это я уже видел. Лестницы в подземелье, лабиринты. Однако по карте не понять, что где находится. Тут просто нет привязки, где юг, север, запад и восток. Гравюра Эшера. Точно, вот на что она похожа. М-да. Я почесал репу, но все равно ничего не понял. Попробовал свериться с фоточками карты сновидцев и снова промах. Да, какие-то локации общие, но остальное вообще не рядом. Ерунда какая-то. Она просто нарисована иначе. Сверять нужно по памяти в самом Лимбе. Сегодня я получу компас Соломона, расставлю точки на карте и потом уже займусь самосовершенствованием. Квесты у меня уже есть. На кухне раздалось громкое шипение, и я кинулся туда со всех ног. Проклятые пельмени решили устроить побег от ожидающей их участи.